«Маша, тебя гаишник просит остановиться!» Голос Анны силой перетянул меня из Москвы в Зауралье. Я четко припарковалась на площадку поста ГАИ. Но все равно еще целую минуту я была там, с той болезненной девушкой, которая хотела быть счастливой. Парень на дороге в синей-серой форме козырнул. «Старший лейтенант Борисов, ваши документы, пожалуйста». Я машинально протянула водительские права с вложенным полтинником. Просмотр моих документов занял одну минуту. «Все в порядке, можете ехать». «Спасибо». Положив права обратно за зеркало над рулем, я не решилась завести мотор. Хотелось слушать и быть там, в той жизни. Но Анна молчала. «А что было дальше, Аня?» «Потом расскажу. А то у тебя голова разболится». «Уже. Странное состояние. Как травки обкурившиеся. Сейчас пройдет». Взгляд мой задержался на часах на зеркале заднего вида. «Ничего себе! 3 часа дня, а я не заметила. Вот и начинаешь верить в черные дыры. Щелк, и 4 часов жизни как не бывало. Маня!» Рука Кирилла легла мне на плечо. «Ты с утра ведешь. Давай я сяду за руль». «Правильно», — заурчал голубой голос номер 2. «Пусть проявляет заботу, привыкает». Оранжевый голос заставил мое плечо окаменеть. «Если этот сексуальный раздражитель оставит свою аристократическую лапу на твоем плече, мы сойдем с трассы через 5 минут». Руку Кирилла с моего плеча снял брат и захохотал мне в ухо. «Машка, я с Кирюхой поспорил, что ты выдержишь до 3 часов без обеда, а он был уверен, что только до часу. Я выиграл, так что его очередь вести. Тормозни вон у той харчевни, купим чего-нибудь пожевать». Вот так единственный братец испортил распрекрасное настроение. Кирилл просчитался в оценке моего аппетита, а совсем не горел желанием проявить внимание. Мне почему-то стало так обидно, что я, предупредительно взглянув на Анну, тут же тормознула, отчего Толик и Кирилл влипли в переднее кресло. На трассе за Уралом мне нравятся не многолюдные кафе, а простые деревенские дома, на окне которых белеет бумажка с надписью «Обеды». Останавливаешься напротив такого дома, сигналишь, из окошка выглядывает тетушка 60-го размера и машет рукой. Заходишь в горницу и в просторной кухне садишься за стол, покрытый белой скатертью, роль которой исполняет праздничная простыня. В окошко видна привязанная корова. С русской печки, размером с бронетранспортер, на гостей смотрят маленькие внуки и обязательно кошка. Какие же здесь пельмени! Сказка! Бывают размеров в 2 сантиметра, и глотаешь их 1/10 за другим. А бывают не с мясом, а с жареной жирной рыбкой. Рыбка особая. Не осетрина, но чем-то на нее похожая. И пельмени размером с пирожок. Съел 3 штуки, и дышать невозможно. Под такие-то пельмени с рыбкой я и надралась с 40-градусной настоечки по самые брови. От обиды на брата. Отговорилась с жарой, мигнула хозяйке и пошла обедать в летнюю кухню. Аня, выказывая моральную поддержку, села вместе со мной во дворе. Вылокала 0,5 литра самогонки. Аня опрокинула только 1 стопку. Я хотела еще 0,5 литра мутной жидкости протащить с собой, но бдительный Толик в последний момент прервал сделку, происходящую на кухне деревянного дома, и всучил пышной тетке мой жидкий трофей обратно. Не меньше часа я мучилась от обжорства и перепития на переднем сиденье Мерседеса, а брат вел машину и читал мне нотацию. И я почувствовала, что вполне созрела для убийства и даже начала искать глазами в машине предмет потяжелее. В ту минуту, когда я начала тянуться к огнетушителю, Аня, сидящая рядом с Кириллом, заявила, что она хочет попробовать вести машину. Оказалось, что и водительские права у нее есть. Толик вызвался помочь с инструктажем. Аня села за руль, а я оказалась рядом с Кириллом. При нем стонать было неудобно. Я молча смотрела в окно, пока не заснула. Проснулась от ощущения близкого счастья. Оказывается, я спала, устроив голову на коленях у Кирилла, а он тихо перебирал мои волосы и смотрел в окно. Я 0,5 часа притворялась спящей, чтобы продлить фантастическую ситуацию. Да я целый день готова была лежать у него на коленях. Но мой организм требовал восстановления водного баланса. То есть одновременно похмелиться и пописать. Физиология шутка упрямая, с нею спорить вредно. При просыпании я с наслаждением облапала парня по полной программе, после чего покаянно попросила у брата пивка. Толик парень гуманный, к тому же пью я редко, так что после посещения придорожного овражка я усладилась выделенной мне бутылкой пива. Вечером мы остановились в мотеле, в котором ночевали по пути к своей цели. Здесь было мало народу, недорогой ресторан и никаких дальнобойщиков. Если бы Аня проявила к Толику хоть каплю сексуального внимания, я бы насильно засунула ее к нему в номер, а сама тихо бы страдала на соседней кровати второго номера. Но нет, что у Толика, что у Ани было настоящее к друг другу расположение, но исключительно дружеское. Пришлось мне страдать в отдельной кровати, зная, что через стенку безмятежно спит Кирилл. И если снятся ему эротические сны, то главная героиня в них совсем не я. Надолго моих страданий не хватило. Минут через 10 я заснула. На следующий день мы перевалили за Урал. Сбоку от петляющей трассы стоял бетонный указатель с двумя стрелками. На одной было написано «Азия», на другой – «Европа». Я этот пьедестал советских времен уже видел, а Аня смотрела с интересом. Кирилл попросил притормозить. Достал из своего блокнота набросок бетонной красотищи и дорисовал в нем с азиатской стороны монгола, сильно смахивающего на якута, а с европейской – того же мужика, но в смокинге. Анна рисунок похвалила. Мой болотный голос мрачно прокомментировал, что первой обязана была похвалить я. И тут мне в голову пришел вопрос, до которого я не додумалась в предыдущие 2 дня. «Аня, почему ты не обижаешься, что мы сначала едем в Осташко и только потом в Москву?» «Мне с вами интересно. Я несколько лет провела в маленьком поселке и сейчас привыкаю к новой жизни». «Аня», я заглянула ей в глаза, а она прятала взгляд. «Ты сейчас не договариваешь». «Я боюсь сглазить». Глаза Ани повлажнели. «Просто боюсь сглазить. Доеду до Москвы, приду в себя и тогда позвоню маме. Я ее не видела 2 года». «Понятно. Извини». Весь день я читала «Мастера и Маргариту», которую читала целый год, пообещав маме ознакомиться с классикой, а Анна с интересом просматривала глянцевые журналы. 2 раза задремав над хорошей книжкой, я поменялась ею с Аней на журнал. И зря. Мало какое платье, тем более купальник, смог бы порадовать мою фигуру. Прочитав 2 статьи о лифтинге и фитнесе, которые мало сочетались с моей жизнью, я поменялась обратно на книгу. Там даже мифологические герои были более настоящими и реальными, чем весь гламурненький журнал. Ребята по очереди вели машину. К ночи мы въехали в Тверскую область.